Воздух всем доступен. На удушение эволюция не рассчитывала. Как зримо теперь человек конкурирует с природой. Космос, водородные взрывы, вычислительные машины. Подбираемся к главному, к жизни. Давай без телячьих восторгов. Не журналист, врач. Вот и кабинет. Спина устала хуже, чем на операции. Виктор вскакивает навстречу, как в театре. Позвольте представить, инженер из завода, старший Аркадий Павлович Смородинов и младший Яков Борисович Брикман, энтузиасты на камеру. Неужели? Здороваюсь, симпатичные. Аркадию лет 35, а второй совсем юный. Лицо человека — это все, только читать уметь. Я не очень умею, подождем. Михаил Иванович, я уже познакомил товарищей с задачей в общих чертах, но хотелось бы услышать от вас. Прежде всего, я хочу услышать, серьезны ли у вас намерения. Виктор рассказал, что может дать такая камера, и это очень интересно, понимаете, хочется принести пользу. Фраза? Возможности у нас большие. Директор поддерживает. С ним предварительно говорили. Скромный товарищ, лоб высокий, твердые складки около рта, цену себе знает. Ну, а деньги? Мы ведь довольно бедные люди. Если будет санкция директора, то все спишем. То есть вам придется платить, но немного. Спроектируем даром, а при изготовлении припишем каким-нибудь богатым заказчикам. Знакомо. Хирурги всюду побираются у добрых дядюшек, инженеров, директоров заводов. Спасибо им. Впрочем, не всегда доводят дело до конца. У них тоже начальство, план, который вечно горит. Дареному коню в зубы не глядят. Придется рассказать. Нужны камеры трех типов. Одна большая для операций. Метра 4 в диаметре. Вторая поменьше, терапевтическая, для лечения больных. А третья совсем маленькая, для одного человека. Прозрачная, чтобы видно все. Рассказал, что дает камера для легочных, для сердечных больных. Вот это главное. Но есть и еще важные вещи, особенно для нас, хирургов. Например, искусственное кровообращение. Можно сделать маленький АИК с очень малым объемом крови. Можно обходиться совсем без крови, заполнять машину плазмой. И вообще, не будет проблемы кислородного голодания во время операции. Есть еще побочные применения для борьбы с инфекцией при отравлениях. Говорим о разных технических вопросах, о составе газов, о компрессорах и химических поглотителях СО2, об автоматике. Михаил Иванович, учтите, пока они спроектируют и изготовят эти огромные камеры, пройдет много времени. Нужен специальный дом, потом эксперименты и только потом больные. Как вы думаете, ребята, через сколько месяцев можно иметь камеры, а? Только говорите реальные сроки, не хвастайте. Задумались. Что-то сказали друг другу в полголоса. Я не слышал, потому что за мной пришли из приемного покоя. Нужно больных смотреть. Пусть немного подождут. Нам нужно 2,5 года. Ого! Так долго? Я думал, за год можно сделать. Разочарование. Те больные, которым нужно сейчас, не проживут 2 года. Жаль. Даже погас интерес. Сколько же времени понадобится на эксперименты, а, Виктор? Я не знаю, как пойдут. 1,5 года, может быть. Очень долго. Но делать все равно надо. Надо. Привык к мысли о камере. Жалко расставаться. Уже обещал больным и родственникам сказать отбой. А зачем? Зачем лишать последнего? Плохо, если бы каждый знал свою судьбу. Ускорить.